Вновь потянулась процессия ее рабов, и корабль Фаона был наполнен свежими благовониями, еще более великолепными гроздьями цветов, тонкими и нежными тканями амаргоса, всей той магией, что предвещало ее присутствие. Маленькое легкое судно нетерпеливо танцевало, и те же самые нубийские рабы доставили ее на него. Как и до того, Фаон поднял ее на свой корабль. Он был более прекрасен, чем она помнила. Его ресницы оттеняли щеки так нежно, как у девушки. Ему хватило смелости посмотреть ей прямо в лицо, но только мгновение. Потом он снова уставился в пол. «Добро пожаловать, о Сафо! Мир тебе, Фаон!» Он не отпустил ее руку, но держал ее, пока вел на место, приготовленное для нее. Когда она разместилась среди шкуры богатых тканей, он сказал, запинаясь, «Поскольку ты так любишь цветы, госпожа», и протянул ей гирлянду из фиалок и крокусов. Чтобы принять гирлянду, ей пришлось скинуть плащ и покрывало. Фаон был зачарован, поскольку хитон Сафо открывал всю ее фигуру, вплоть до дельты Афродиты, которую ее женщины сделали гладкой, выщипав волосы, подкрасив и выделив нижние губы. Сафо нагнула голову так, чтобы ему проще было накинуть на нее цветочную гирлянду. Он опустился на колени, и ее груди с их нежно подкрашенными вершинами качнулись к нему. Фаон отпрянул, словно коснулся пламени. Она невозмутимо сказала, «Я благодарю тебя, Фаон. Цветы — это прекрасная мысль». Она вновь завернулась в покрывало. Оно ничего не скрывало, но лишь создавало еще один рубеж между ними, делая ее туманной и нереальной. Ее тело, казалось, мерцало сквозь золото постоянно исчезающих нитей. Фаон удалился к своим веслам и повел барк в залив. Сафо взяла лиру и запела, как раньше, очень тихо для себя. Когда Фаон обеспечил безопасность судна, она позвала его, сказав, «О, капитан, я хотела бы иметь компаньона, чтобы разделить со мной кубок белого вина». Когда он подошел к ней, она ощутила запах мужчины даже сквозь ароматы и душистые масла. Это смутило ее. Это всегда ее смущало. «Ты разольешь?» — спросила она, вручая ему флягу. Она была украшена драгоценными камнями, как раковины, со дна морского украшены морскими желудями. Он взял сосуд, почти неохотно, и сделал возлияние Посейдону. Сафо слегка нахмурилась. «Вижу, по какому-то недосмотру мои слуги доставили лишь один кубок». Ее выражение изменилось, словно в это мгновение она решила какую-то важную проблему. «Поэтому ты должен сесть, чтобы мы могли разделить его». «Я недостоин», — запротестовал он, переживая настоящую агонию. Сафо сладко улыбнулась ему. «Своим пожеланием я делаю тебя достойным». Он сел, Сафо желала этого. Что же еще оставалось ему делать? Множество запахов наплывало на него, и его голова закружилась, словно он был в саду диковинных наслаждений. Сафо отпила из единственного кубка, по поверхности которого шел бордюр дионисийских танцовщиц. Она не спеша стала разглядывать его. Чувствуя это, он избегал ее взгляда, опустив глаза. Но это заставляло его скользить по ее телу, и он снова поднял взгляд. Она молча передала кубок ему, и, не сказав ни слова, он выпил. Затем воскликнул: «Это вино?» Она мягко рассмеялась низким смехом. «Конечно, нет. Это нектар, украденный у Клемены, стройной дочери океана, что делила ложе с Епетом и дала жизнь Прометею, Атланту и Эпитемею». Фаон перестал пить. «Эпитемей», — заметил он, — «приносит неудачу тем, кто должен тяжким трудом добывать свой хлеб». «Не неудачу, просто случай». «Равно плохой или хороший. Но заказав мой корабль, ты подарила мне лучший случай, какой я когда-либо знал до сих пор. Плата щедрая, я не справлялась об этом. Я имел в виду не плату, твое присутствие, о, великая Сафо, изменило мир». Она рассмеялась. «Судя по твоим словам, капитан, я думаю, что была права. Я думаю, это простое вино, которое ты пьешь». Явно не из винограда, что давят валы, крутящие жернова. «А что же тогда?» — спросил он. «Мои женщины, должно быть, по ошибке, упаковали что-то более крепкое. Фессалийский напиток, возможно, приготовленный самой Котито, сделанный из чары специальных снадобий. Если ты имеешь в виду колдовство, то питье не нужно, поскольку я под чарами, Сафо». Казалось, он затаил дыхание, ожидая, какой эффект будет иметь дерзость его слов. «Значит, моя музыка доставила тебе удовольствие?» «Да нет, ты сама. Я никогда не видел госпожу такого уровня так близко». «О, вот в чем дело. Есть множество куда более привлекательных, чем я». «Я верю в твою правдивость, великая, но не в твое суждение». Сафо мелодично рассмеялась, как звон колокольчиков. «Сегодня мне хочется компании, Фаон. Слушай, и я спою тебе историю». Сафо выбрала эпическую поэму, такую, которая могла очаровать мужчину. Ее песнь была о Тезее, который, сразив Минотавра, спас от монстра 7 отроков и 7 дев. Фаон был очарован. Он слушал у ее ног, пока она пела. Он как ребенок, подумалось ей, прекрасный ребенок. И она сплетала вокруг него свои истории и песни, с каждой более надежно привязывая его. Она рассказала о царе Приаме из Илиона, который получил весть о том, что его сын Гектор возвращается с невесткой, дочерью царя Фив. Глашатый пришел, вестник Идей быстроногий, и вот что поведал он. Сафо смотрел на ее лицо, а она шепнула ему. «Эти вести распространились по всей Азии и навеки стали легендой. Слава по всей Азии разнеслась бессмертная. С Плаксии вечно бегущей, из Фивы божественной, Гектор с толпою друзей через море соленое, на кораблях Андромаху везет быстроглазую, нежную, с нею немало запястий из золота, пурпурных платьев и тканей, узорчато вышитых, кости слоновой без счета и кубков серебряных. Милый отец, услыхавши, поднялся стремительно, вести дошли до друзей по широкому городу, мулов немедля в повозке красивоколесные, трое сыны запрягли. На повозке народом всем жены взошли и прекрасно ладыжные девушки, розно от прочих Приамовы дочери ехали. Мужи коней подвели под ярмо колесничное. Все молодые, прекрасные юноши. Она взглянула на Фаона, он не двигался. Он умолял ее не останавливаться, и она рассказала ему о возвращении воинов после падения Трои. «Я ослеплен блеском, слушая тебя», — с благоговением сказал молодой моряк. Сафо лениво потянулась. «Я устала, отвези меня обратно». «Мне сделать это?» Она нежно улыбнулась ему. «Да, но ты посетишь мой корабль снова, не арендуя его, но как почетное гостье». Она мгновенье изучала его, словно собираясь с мыслями. «Это было бы восхитительно», — сказала она, разыгрывая знатную даму, в то время как ей хотелось сжать его в объятиях, коснуться его устами, довести его до безумия. Он предложил день. Она ответила, что изучит свои обязательства и пришлет ответ. Она проводила время дома, работая над одой в эпическом жанре, поскольку это было как раз то, что восхищало его. Она решила пересказать на свой лад историю Прометея о похищении огня. Когда человечество получило божественный дар, Зевс и его потомство в отместку больше не стали вести дел лицом к лицу ни с одним мужчиной или женщиной, но являются лишь в снах и предзнаменованиях. Сафо была довольна своей историей, уверенная, что Фаону она понравится, и так она будет его гостьей. «Гостьей возлюбленной», — горячо шептала она себе. Она не смогла бы снова удержать свое тело от него. Она выдумала суеверие, что семя его юных и сильных чресел, войдя в нее, будет действовать как снадобье и поддерживать ее молодой. Она нуждалась в его молодости и красоте. И хотя он этого не сознавал, но он сам в ней нисколько не нуждался. Она вспомнила любимую любовную поэму о Селене Луне, в которой говорится, что богиня в своем бледном свете увидела прекрасного юного пастушка, спящего у входа в пещеру на горе Латмос. И она, влюбившись в его грацию и миловидность, решила держать его там, где он был, вечно спящим и вечно молодым. Свою страсть она утоляла ночами, будто его своими поцелуями, возбуждая его своими прикосновениями, такими сладострастными, что во сне он стонал и вскрикивал, а его эрекция продолжалась, пока утром она не ускользала от него. Имя юноши было Эндимион. И хотя Селена владела им каждую ночь и обольщала, и воспламеняла его, она никогда не давала ему проснуться. И он никогда не видел ее, ту, что была госпожой его дремлющего тела. Она позволяла ему самые эротические сны и являлась ему такой, какой могла быть. Девицей, одновременно распутной и чистой, которая случайно, казалось, упала и наткнулась на его лежащее тело, и при этом ее хитон так задрался, что уже не скрывал ее. А потом она уговаривала западный ветер сорвать с Эндимиона его одежды. Ее страсть к нему никогда не иссякала и никогда не насыщалась. И Эндимион познал чувство, что знают лишь боги со своими супругами. «Приди ко мне, богиня Луны, и дай мне совет во время моего сна», — прошептала Сафо. А утром, более уверенно, чем когда-либо, она знала, что должна держать Фаона вечно спящим, позволяя ему видеть себя лишь при неясном свете факелов, сплетать ему истории о героях и давать наслаждение его телу. Она могла сотворить это волшебство, потому что была Сафо, и волшебство было главной составляющей ее маленького существа, которое напрягалось, чтобы выполнить то, чего она желала. Так, условленной ночью, она велела Необе привести ее наиболее искусных женщин и снова подготовиться самым совершенным образом. Она казалась очень красивой и соблазнительной. «Да», — сказала она своим женщинам, — «я Луна». Те переглянулись, ничего не понимая. Одна Необа улыбнулась. Ее госпожа часто говорила в такой манере, загадками, как казалось другим. Но Необа знала, она говорила с богами. Сафо отвезли к ее Эндимиону, что стоял на носу своего длинного корабля, приковав взор к берегу. Ее высадили из повозки, и легконогая она пробежала к маленькой лодке, где огромный нубиец ожидал ее, чтобы доставить на борт корабля. Фаон поднял ее на палубу и был немедленно окутан облаком ароматов, безмятежным и одновременно тревожащим. «Ты благоухаешь, как артишок, госпожа. Добро пожаловать!» «Благодарю тебя, я чувствую себя желанной гостьей». Он провел ее к ее убежищу, но на этот раз он задумал пикник. «Как красиво!» — воскликнула она, увидев заботу, с какой был уложен каждый предмет. Еда была беднее и грубее, чем даже та, что она ела после высокой пирры. Но она была украшена цветами, самыми красивыми из тех, какие она когда-либо собирала. «Вино, вот только лесбийское», — начал он. Она прервала его: «Того, что здесь, не бывает лучше. Мои братья и производят, и продают его. Присядь, госпожа. Когда корабль выйдет в залив, мы отведаем его». «Как позволят боги». О себе она пообещала отведать и других вещей. Вечером он не кинулся к парусу, но оставил судно мягко колебаться, когда подошел к ней. Они сделали возлияние богам, а затем он налил ей вина в чашу для смешивания. «Да сопутствует тебе благо во всем, самое ослепительное из женщин. И тебе, милый». Они выпили, глядя друг на друга. «Много дней я думал над чудесными историями, что ты рассказала. Я словно вступил в другой мир, находящийся в твоей голове. Там много конфликтов, иногда тревожащих, как ты тревожишь мой мир». «Я? Как это возможно?» Сафо вскочила на ноги. «Встань! Взгляни мне в лицо, как друг другу. Любовник любовнику». Он подчинился, и когда он был на ногах, она оказалась почти в том же месте. Ее глаза блуждали по прозрачности ее пеплоса, сотканного из пуха амальфитинами. Он видел чудо ее совершенного тела, которое, казалось, мог осязать. Сафо встретила взгляд его затененных ресницами глаз. «Коснись меня, ибо я поглощена тобой». Она быстро прошептала ему эти слова, но он стоял неподвижно, неуверенный. «Госпожа такого уровня, певица Лесбоса, верно ли он расслышал?» «Ты — огонь, перенесенный на меня ветром», — прошептала она и не закрыла глаза, когда он поцеловал ее. «Ах, Фаон!» — она расстегнула его одеяние, и ее пальцы заскользили по его ноготе. Он оставался неподвижным и прямым, как колонна, и пристыженным, что это так. Сафо упала на колени для поклонения. Он застонал от наслаждения, которое она дала ему почувствовать, и немедля отнес ее на набросанные подушки, где придавил ее своим весом. Но позволить ему это не входило в ее планы. Ее изысканное, натертое маслами тело всегда искало новых возможностей любви. Прежде чем он мог войти в нее, она показала себя уже в другой позиции. Она лежала на нем голова к голове, а затем головой к ногам. Она предложила свои округлые ягодицы, и когда он потянулся к ней, перевернулась и нависла над ним. Быстрый, как леопард, он взял ее, прежде чем она могла сбежать, чтобы поддразнить его на новый лад. Теперь стонала она. В ней извергался вулкан, изливалась лава, и она тянулась за каждой сладостной каплей, которой он наполнял ее. «Ты мой мальчик-пастух», — шепнула она ему, и мягко промассировала его смазью, которая состояла из сердцевины граната, яиц, меда, мягких тканей крабов, нижней стороны улиток, моллюсков и небольшого количества крапивного семени. Все это были секретные восстанавливающие средства, поскольку она думала еще раз иметь его этой ночью. С этой целью она носила правое яичко осла в серебряном браслете на своем левом запястье. Она не упустила ничего, что могло бы побудить его печень снова к страсти и эротической доблести. Она незаметно спрятала кусочек полыни под свои подушки, ведь это также укрепляло мужчину для частых соитий. «Ты не женщина», — выдохнул он, когда смог перевести дыхание, — «а богиня?» «Это верно. Боги очень близки мне, а я сестра Мус. Но я смертная женщина, и вся моя натура обращена к тебе. Я никогда не чувствовал, никогда не знал». «Разумеется, нет. Я не сказала, что я обычная женщина. Я Сафо. И все, что я делаю со страстью. Я готов умереть за тебя», — сказал он. «И потом, мне кажется, я почти умер». «Я тоже. Твоя плоть опаляет меня, твой рот жжет, как рана. Афина, должно быть, послала цаплю к твоей правой руке». Фаун рассмеялся. «Это не цапля, а чайка. Тогда и она приносит удачу тоже». «Должно быть так, ведь ты здесь, если я не сплю». «Я здесь». Она вплела гиацинты в его кудри и пробормотала нежные слова. Она сообщила ему, что 9 мус родились в Пиерии. Он не знал даже таких простых вещей. Гесиод утверждает, что все они единодушны. Их сердца настроены на пение, как мое на любовь. «Ко мне?» — изумленно спросил он. «Кому же, как не к тебе? Я здесь или еще где-то? Ответь и скажи мне». «Ты здесь, хотя я не могу в это поверить. Не могу я этого и понять. Не пытайся понять. Это дар богов, данный нам». И ее ненасытный рот открылся ему навстречу. Он ответил утомленно, позволяя ей играть с ним, как ей хотелось. Ее голодный рот, наконец, заставил моряка опять погрузиться в море страсти. Когда они снова лежали спокойно, Фаон хрипло заметил: «Я не знаю больше, где ты, а где я. Ты всегда остаешься Фаоном. Поэтому мои глаза восхищаются тобой, а мое сердце стремится к тебе». «Хотя я слышал», — начал он импульсивно, не задумываясь, и осекся. Холод охватил ее. «Нет-нет, ты должен рассказать мне, что ты слышал. Во всем мы должны быть открыты друг другу, ничего не скрывая». «Это от того, что тебя посещают боги, языки болтают. Это зависть, это пустяки». «Я хотела бы знать эти пустяки», — и она влила ему в глотку крепкого красного вина Лесбоса. «Говорят о девушках, которые так много лет жили в твоем имении». «Да, это мои подруги, мои прекрасные спутницы. Что же о них?» Он покачал головой. «Эти разговоры в тавернах и слишком недостойные, чтобы их повторять». Она легко заметила: «Все это для меня не ново. У меня много врагов, «Говорят, у меня среди них были любовницы». Она рассмеялась. «Их имена называли?» Фаон повесил голову, не желая отвечать. «Они упоминали Анакторию и прекрасную Кедро, и девушку по имени Аттида». Сафо обрадовалась этой неточности. «Аттида, разумеется, они угадали Аттиду». Она взяла свою лиру и, глядя над водой, запела, словно обращаясь к ней. «Стоит лишь взглянуть на тебя, такую. Кто же станет сравнивать с Гермионой? Нет, тебя с Еленой сравнить не стыдно, золотокудрой, если можно смертных равнять с богиней». Заметил ли он, сколько времени прошло? Она отложила лиру в сторону. «Мы жили вместе в невинности, разучивая уроки с чудного острова мысли. Ночами изучали небо, но днем мы танцевали ритуальные танцы на песке, умащивая друг друга синантиумом с гор Кипра. Много раз мои музы уносили меня от подруг, и я пела поэмы этим ясным душам. Это небольшая плата, ведь счастлива та, что любима музами. Ты полубожество, о несравненная Сафо. Я не могу поверить в то, что твоя любовь могла обратиться на простого моряка, человека без особых достоинств, когда весь Лесбос, вся Эллада ищет твоего расположения. Это не повод для любви. Не ищи повода. Это священный дар». И она рассказала ему историю Диониса, что каждую весну идет, увенчанный цветами и плющом в долине Лидии, к дальним горам, посвященным ему. И о Прометее она рассказала, что спрятал священное пламя внутри полого тростника. Некоторые вещи, о которых желал услышать Фаон, были очень странными. Он интересовался устройством ее купальни. Он никогда не слышал о трубах, проведенных под землей, которые переносят воду от источника к ямам для огня на кухне. Откуда они поступают к голове сатира, которую ее рабы не поворачивают, чтобы наполнить ее мраморную купальню? «Это от богов», — заметил он благоговейным голосом. «Совсем не бог, но один из моих рабов устроил это», — рассмеялась она. «В Сиракузах все знатные дома имеют такие устройства». «А сточные воды?» — спросил он. «Нельзя их выводить из дома через трубы такого же рода и сливать в яму на некотором расстоянии». Сафо улыбнулась, позабавившись тем, что такая тема, как сточные воды, интересует его, когда он лежит на ложе любви, но решила, что это одна из таинственных причин, по которым она его любит. Они встречались каждую ночь. Они не могли оставить друг друга. Она посылала ему золотые безделушки или прятала их на его корабле, так что ему не было необходимости рисковать жизнью, ныряя за губками. Однажды с небес спустились ветры, и волны начали бить их корабль и захлестывать палубу. Фаон смеялся, но Сафо, испугавшись, что ее хорошо накрашенное лицо и окрашенные волосы могут покрыться пятнами, отвернулась от него и попросила установить временный навес. Он думал, это от скромности, поскольку ее мокрый хитон прилип к ней, и он был рад сделать то, что она просит. За этой импровизированной ширмой она торопливо поправила ущерб и накинула покрывало себе на волосы. И так шарада продолжалась. Фаон был центром ее мира. Она любила его, восхищалась им и не могла им насытиться. Но все время приходилось сплетать волшебство. Это были истории, чтобы развлечь его, и поэмы, что пелись для его увеселения. «Твои песни очаровали бы даже диких зверей, если бы они слышали тебя», — заявил он. «Если они очаровывают тебя, мне этого довольно». Однажды ночью он заключил ее в свои объятия, но она увидела, что глаза его тревожны и грустны. Когда она спросила его, в чем дело, он положил голову ей на колени и разрыдался. «Я потерял лучшего друга Пелагона, сына Миниска, который, как и я, был рыбаком и ныряльщиком за губками». «А что случилось?» «Во тьме Посейдонова царства так многое может случиться. Видишь добычу немного глубже, один удар ногами, и ты достиг ее, а вместо этого кровь льется из твоих глаз. Так случилось и с моим другом». Сафо утешала его поцелуями, но он лежал подавленный рядом с ней. Через некоторое время Сафо заговорила: «И все же твой милый товарищ не умер незамеченным. Вот, послушай». Сафо сочинила оду его бедной тени. Она запела. «Сыну Пелагону здесь возлагает миниск на могилу, сеть и рыбачье весло, память о жизни плохой». Фаон поцеловал ее ладони, он не будет забыт, великая Сафо дала ему жизнь, и он вспомнил о своей мужественности. Вернувшись поздно в свой дом, она обнаружила у ворот вестника. Он не отваживался войти, поскольку вести его были плохими, на его волосах не было листьев лавра. Быстрым шепотом она произнесла: «Отец Зевс, не дай, чтобы это был Хар. Затем вестнику говори, что должен сказать». В Афинах, о несравненная Сафо, мудрый и благородный Солон лежит на смертном одре. Он не хочет умереть, пока не услышит твоих последних песен. Бедный человек. Я уже слышала сегодня вечером об одной смерти. Как гончая собака, она всегда идет за нами по пятам. Войди в ворота. Я не буду спать, пока не соберу аромат долин, яркость цветов, звуки воды, падающей с камней. Я пошлю все это Солону и облегчу его кончину». Она перечитала свои труды, но обнаружила там мало нового. Музы, ревнуя к Фаону, держались в стороне от нее. Ей было все равно. Ту страсть, которую она вкладывала в свои стихи, она приносила теперь своему возлюбленному. Она собрала все, что осталось незамеченным, в то время как переписчик Солона так прилежно копировал. Она остановилась, чтобы прочесть «Соловей», «Правовестник весны сладкогласный». «Аттида, Аттида, сколько моей жизни ты отняла! Порой я желала смерти!» Она изумилась, слыша себя, говорящей такие вещи. Она ли это сказала? Было ли это правдой? Это могло стать правдой, когда придет время. И Фаон взглянет на нее и увидит, что она стара. Ведь она станет такой, и жизнь кончится. Каждый раз, когда темно-синие глаза ее молодого моряка смотрели на нее, она трепетала, что может быть разоблачена, что белила на ее лице могут потрескаться или проявятся морщины вдоль линии смеха. И он осознает, что она старая. Если это случится, а это должно случиться, Сафо больше не будет.